сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть каждый миг. Моим всем сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть каждый миг. Люблю я часто, душа томится, не вижу радости бытия. Я одинокий, как клетки птица, и умолкает песнь моя. Утешит, кто путь укажет.